измученная страхом за жизнь и здоровье любимого мужа, она разворачивала дорогой сердцу треугольничек и погружалась в другой, светлый и радостный мир, пусть ненадолго, всего на несколько минут, но это было спасением. И мир тот казался гораздо более реальным, чем грязь, мрак и ужас вокруг. Я уверена, дедушка вернулся бы с войны. Я просто знаю, — горячо зашептала Светлана, — но у него украли счастливую жизнь, вернее, у всех нас. Украли? Да, именно так сказала тогда баба Катя. Я помню, мы с сестрой Милочкой были тогда глупы, комсомолки, общественницы, атеистки до мозга костей. Про отца в нашей семье говорить не полагалось, и про дедушку мы до этого ни разу не слышали. И вдруг такие откровения, что он был необыкновенный, редкий человек, правда, немного сумасшедший. На войну идти не хотел, говорил, жить надо около жизни, а там смерть ходит, и что-то в этом роде, что хотел писать книги. Но его убили в 20 лет, помню, я была поражена, даже шокирована. Как ж так можно? Не хотеть идти на войну, защищать свою родину? Тогда, получая от мужа письма, наивная Катюша и предположить не смела, что рукопись существует не только в этих треугольниках, которые она бережно складывала в коробку из-под обуви, листочек к листочку, главу к главе, но и в толстой клеенчатой тетради, которую Паша прихватил с собой из дома. Там он писал свою повесть целиком, с исправлениями, ремарками и рисунками на полях, а письма домой служили черновиком. В октябре 43-го Катя перестала получать известия от мужа. Она пыталась убедить себя, что Паша всего лишь ранен, лежит в госпитале и скоро поправится, но ее надежды не сбылись. Дождливым ноябрьским утром ей принесли казенную бумажку, сообщавшую, что Павел Терехов пал смертью храбрых. Следующие 6 лет были полны скорби и борьбы за выживание. Оказалось, что победа, которую столько ждали, которые так стремились, не означает окончание страданий. Люди возвращались кто с фронта, кто из эвакуации, и видели, что их дома больше нет, их улиц, их родных, друзей и соседей. Самые умные понимали, больше нет их страны, вернее, она есть, но она совсем другая, и ей никогда не стать прежней. Их ждут голод, нищета, болезни, лишения. Абсурдные по своей сути суды и разбирательства с теми, кто попал в плен или еще как-то не так повел себя во время войны. И скорбь об ушедших, которая раньше не была так сильна, у кого-то из-за надежды, а у иных из-за предвкушения близкой победы над врагом. Все это расцвело пышным цветом, мучая людей, кореже судьбы. Катя Терехова тоже лишилась своего жилья и многих вещей. Из эвакуации вернулась единственным тощим узелком, в котором были, в основном, дочкины вещи. Быт налаживался тяжело. Катерина устроилась на завод, где работала в 2 смены. Дочка дала в круглосуточный детский сад. Жили в бараке, питались картошкой, хлебом да изредка вареной рыбой. Лишь в 49-м, когда дали комнату в коммуналке, стало немного легче. Новое жилище оказалось просторным, целых 18 метров. Правда, заставить его было особо нечем. Зато у второклассницы Ледуши появился свой собственный маленький уголок, а новенькая швейная машинка, на которую Катя копила все эти годы, стала точнёхонько в проем между окном и стеной. Красота! В общем, живи да радуйся. Катерина пошила новые занавески, сходила в парикмахерскую и подписалась на журнал «Юность». Если уж начинать новую жизнь, то на полную катушку. Еще 1/2 они с дочкой жили да радовались днем. А ночью Катерина вспоминала Пашу и тихонько плакала. Постоянно перечитывала письма, которые помнила почти наизусть, и снова погружалась в нарисованный для нее мир. Январский номер «Юности» она открыла именно на той странице, словно насмешку. Аннотация обещала новую повесть с жизнеутверждающим названием «Светлый горизонт» начинающего писателя Всеволода Салтыкова. Катя прочла первый абзац и почувствовала укол в сердце. Начала жадно читать дальше, страницу за страницей, главу за главой. Сомнений не было. Перед ней была повесть, которой Паша так не успел придумать название. Когда она в письмах спрашивала об этом, Он всегда отвечал, что настоящий писатель